Глава 56. Эверли. Инфернос, день 36. Невина, видение, мужчина с Эддой, девушка с трагедией в крови, пророчество. Разве есть что-то чудеснее, чем запах свежего кофе по утрам? Когда мы с Данте вошли на кухню, нас встретили Амида, которая сидела за нашим столом, Мариэлла и еще две служанки. К тому времени большая кухня уже заполнилась, и в ней витала атмосфера уюта. Я села рядом с Данте на одну из деревянных скамеек и пригубила кофе. Наверное, мне тоже стоит что-нибудь съесть, но сначала пусть подействует кофеин. Прошлая ночь вымотала меня сильнее, чем я думала. Амида сидела напротив. Она до сих пор не произнесла ни слова, но вдруг подняла голову и пристально уставилась на нас. «Вы двое!» — в ее голосе слышался упрек. «Что-то изменилось!» Принюхавшись, она посмотрела на Данте. «Твоя магия! Она ощущается по-другому!» Он с интересом поднял глаза от своего завтрака. «В каком смысле?» «Как-то спокойнее». Ее взгляд блуждал по мне. «Более уравновешенно». «Ха! Что ж, замечательно. Это именно тот стимул для эго, в котором нуждался такой мужчина, как Данте Инфернос. Его кофейная чашка со звоном опустилась на стол. Я смотрела, как черная жидкость опасно плещется в ней. «Вот видишь?» — повернулся он ко мне, на его лице появилась широкая ухмылка. «Ты делаешь меня сильнее». «Кто и что тут делает?» — спросил Рорк, опускаясь на скамейку рядом с Амидой, с чашкой чая в большой лапище. «Вряд ли дело», — помахала я рукой, указывая на себя и Данте, — «в этом». Невинно имела в виду что-то другое. «Данте сегодня чувствует себя сильнее», — заявила Амида, обращаясь к Рорку и игнорируя мои слова. Он перевел взгляд с Амиды на своего друга. «Замечательно. А из-за чего?» Амида фыркнула. «Они покувыркались». «Амида!» — воскликнула я. Данте, нахмурившись, наблюдал за ней. «Ты можешь размазывать масло по хлебу не так агрессивно?» «По крайней мере, я размазываю только масло», — пробормотала она. Рорк захохотал. «Наверное, тебе все-таки пора еще что-нибудь поразмазывать». Амида бросила на него грозный взгляд. «Как ты и Мариэлла?» «Нет, спасибо». «Я терпелив», — парировал Рорк и отхлебнул чай. Он посмотрел в сторону печи на светловолосую девушку Даймона с очаровательными маленькими рожками. «Известно, что масло...» «Мы можем оставить эту аналогию с маслом в покое, пожалуйста?» — спросила я, отодвигая тарелку. Бутербродов мне больше не хотелось. Потянувшись, я стащила с тарелки Данте яблочный конвертик. «Эй! Вон там есть еще!» — сообщила я, указывая на соседний стол. Затем демонстративно откусила от ароматной слойки. «Телепортируйся и возьми себе еще одну, а я посижу здесь». «Что, ноги не держат, рыжая?» «Мне плевать, чем вы вчера занимались», — объявила Амида и встала, чтобы через 30 минут явилась на крышу ведьма. «Амида, стоп!» Задыхаясь, я уперлась руками в бедра и согнулась пополам. Рорк и Данте оставили нас, чтобы, как выразился Рорк, потушить пожар. С тех пор, как они ушли, Амида взялась за меня еще усерднее. Эта женщина не знала пощады. «Пожалуйста, мне нужен перерыв». «Перерыв?» Она уперла руки в бока. «Если ты можешь кувыркаться полночи, то сможешь и драться, ведьма». Нахмурившись, я смотрела вниз на свои пыльные ботинки. Каменный пол под моими подошвами покрывал тонкий слой песка. Песок был того же цвета, что и терракотовые горшки у нас на крыльце. Мама засадила их всевозможными травами, за которыми любовно ухаживала. Почувствовав, что отчасти восстановила контроль над собой, я подняла глаза. Амида с мрачным видом встретилась со мной взглядом. Ее зекат опасно светился. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Не знаю», — едко ответила она. «А должна?» Кайра, которая прежде спокойно сидела в углу и наблюдала за нами, оскалилась на Амиду. Тени почти полностью скрывали ее, виднелась только голова. Я бросила на свою защитницу успокаивающий взгляд. «С Амидой я разберусь сама». Как насчет того, чтобы закончить с намеками и сказать, в чем твоя проблема в отношении меня? Рука Амиды дернулась к ножу на бедре. Это длинный список, ведьма. Очень длинный. Тогда предлагаю сократить его и начать с ключевых моментов. Ее слова меня задели. Я знала, что Амида по-прежнему меня недолюбливает, но с тех пор, как я вытащила нож из ее тела, мы стали лучше ладить. По крайней мере, я так считала. «Данте», — процедила она сквозь зубы. До меня внезапно дошло. Узел в животе ослаб, и я приняла более расслабленную позу. «Амида, он моя семья», — рявкнула она. «Он и Рорк. Ты обвела их обоих вокруг пальца, и я клянусь тебе, Эверли. Если ты причинишь им вред, я тебя выпотрошу. Поняла?» «Эверли. Она назвала меня Эверли». У меня дрогнули уголки рта, и я кивнула. «И что тут смешного?» «Ничего. Я поняла. Я искупаюсь в твоей крови». «Ага, окей». Я прикусила щеку изнутри, чтобы не рассмеяться. Зекат Амиды сверкнул ярче. «У меня есть сестра», — неожиданно сказала я. «Если кто-нибудь тронет хоть волос на голове Мелоди, ему конец. Так что да, я понимаю, о чем ты». Амида помедлила, потом кивнула. «Хорошо. Итак, еще раз», — приказала она, указывая на мою стойку. «И на этот раз постарайся». Я постаралась, в результате чего чуть позже стояла в ванной, совершенно обессиленная и насквозь вспотевшая. Судорожными движениями я избавлялась от одежды. Тяжелая кожа и промокшая до нитки рубашка упали на кафельный пол. Я с тоской взглянула на ванну, вырубленную в полу. Нет, для этого еще слишком рано. Данте ждал меня на прогулку по Минабатору. А стоит мне задремать в теплой воде, я уже не смогу пошевелиться. Но я решила приберечь эту мысль на потом. Горячая ванна с горячим Даймоном. Не так уж плохо звучит. Тут я услышала, как меня издалека позвал Данте, будто его призвала сила моей мысли. «Эверли?» «В ванной», — отозвалась я. «Входи». Дверь распахнулась. Я тут подумал, что... Данте осекся, подняв взгляд и заметив меня, голую, как Геката создала, и потную после тренировки. Я вопросительно выгнула бровь. «О чем ты подумал?» Его огненный взгляд прошелся по мне с головы до ног. Он шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. «Да какая разница?» Данте дернул за кожаные шнурки рубашки, стянул ее через голову и отбросил в сторону. Причем сделал все это одним плавным движением, пока пересекал комнату. Подняв руки, словно намереваясь притянуть меня к себе, он перевел взгляд с меня на ванну. «Меня уже посещала эта идея», — деловито сообщила я. «Но так мы потеряем слишком много времени. Я собиралась быстро принять душ». Данте кивнул, но выглядел так, будто до него не дошел смысл моих слов. Возможно, так оно и было, потому что его глаза продолжали блуждать по моему обнаженному телу. «Душ. Хорошо». Я едва не рассмеялась. Кто бы мог подумать, несколько недель назад, что Данте Инфернос будет желать меня так сильно, что потеряет способность формулировать мысли. Уж точно не я. Я протянула руки приглашающим жестом. Он немедленно оказался рядом и уткнулся головой мне в шею, глубоко вдохнув, когда его руки скользнули по моей спине. Я удовлетворенно вздохнула. Несмотря на то, что мы провели половину ночи обнаженными, этого мне оказалось недостаточно. Возможно, мне никогда не будет достаточно. Эта мысль улетучилась, стоило Данте меня приподнять. Я обхватила ногами его талию. Он довольно хмыкнул и понес меня в душ. В тот момент, когда из крана в потолке потекла теплая вода и обрушилась на нас мягким дождем, моя спина встретилась с прохладным камнем стены. Данте тяжело прислонился ко мне и поцеловал в шею. «Держись крепче», — шепнул он, а затем позаботился, чтобы из моей головы испарились все мысли. Чистая, одетая и удовлетворенная, я застегнула пуговицу на кожаных брюках и надела черную блузку. Эта ткань покорила меня с первого взгляда. На вид она напоминала шелк, но на ощупь была как лен и красиво переливалась. С каждым днем мой гардероб нравился мне все больше. Данте, кажется, тоже. В этот момент он смотрел на меня из-под полуоткрытых век. «Я люблю раздевать тебя, сердце мое, но это...» Он встал и провел пальцами по ткани блузки. «В этом тоже что-то есть». Я шлепнула его по пальцам и отступила назад. «Если мы немедленно не выйдем из комнаты, то вообще сегодня этого не сделаем». «Разве мы не планировали прогуляться по Минабатору?» Данте вздохнул. «Планировали». Его рука опустилась. «Что скажешь, если сначала мы наведаемся в огненные земли? Точнее, на невольничий рынок, в Хайшуне». «Хорошо». «Наверное, это странный ответ, учитывая, о чем мы говорили, но то, что Данте решил показать мне темные стороны Инферноса, было знаком его доверия. За последние недели я многое поняла». «Хайшун неприятный, Эверли». Подойдя, я поцеловала его в губы. Данте тут же наклонился ко мне, готовый к большему. «Я хочу увидеть весь Инфернос, Данте. Поверь, несколько темных пятен не испортят красоту твоего мира». Он вздохнул с облегчением и положил руку мне на затылок. Пару секунд изучал каждый сантиметр моего лица, после чего кивнул. «Поддерживай чары, маскирующие твою ауру, любой ценой. Будь всегда рядом со мной и ни во что не вмешивайся». Я нахмурилась. «Почему я должна вмешиваться?» «Я помню про твое чувство справедливости, маленькая ведьма». Он поцеловал меня в кончик носа. «Хайшун подчиняется собственным правилам. Они могут казаться жестокими и безжалостными, но у них есть своя система. Я не говорю, что одобряю ее, но с этим мы разберемся в другой раз. Поняла?» Когда я задумалась над его словами, хватка на моей шее усилилась. Удерживая мой взгляд, Данте провел кончиком языка по моей нижней губе. Мне внезапно стало жарко. «Ты поняла, Эверли?» «Проклятье, что со мной не так? Его поведение так сильно меня заводило, что я уже думала возразить, просто чтобы посмотреть на его реакцию». Уголки рта Данте дернулись. «Если хочешь выйти отсюда в ближайшие несколько часов, лучше тебе сейчас ответить «да».» Его голос прозвучал хрипло, низко и был полон мрачных обещаний. От него пахло мылом, дикой магией и огнем. Действительно ли от него так пахло, или его запах въелся мне в душу? Я не знала. Кроме того, мне было все равно. Поколебавшись, я кивнула. Сначала Хайшун, потом Минабатор. Вместо того, чтобы отойти, он обхватил меня другой рукой за талию и притянул к себе. «Это план на день, а сегодня вечером ты моя».